5 апреля, среда. Вот как долго я здесь не писала. Даже не знаю, что записано, что нет. А в субботу 8 мы уезжаем опять в Кисловодск. Возьму книгу с собой. Теперь очень трудно ехать. И не хочется. Надо. В субботу же, через час после нашего отъезда, должны приехать, едут через Англию и Швецию, наши давние друзья-эмигранты. Ел Ха, Борис Савенков, Ропшин. Когда-нибудь я напишу 10-летнюю историю наших глубоких с ним отношений. Ел и Борис — люди поразительно разные. Я обоих люблю, и совершенно по-разному. Зная их жизнь в эмиграции, непрерывно, то есть с перерывами нашего пребывания в России, общаясь с ними за последние 10 лет, я жгуче интересуюсь теперь их ролью в революционной России. Борис в начале войны часто писал мне, но сношения так были затруднены, что я почти не могла отвечать. Они оба так любопытны, что, повторяю, здесь говорить о них, между прочим, не стоит. 3 словами только обозначу главную внутреннюю сущность каждого. Ел — светлый, раскрытый, общественный, коллективный человек. Борис Савенков — сильный, сжатый, властный индивидуалист. Личник. Оба в своем часто крайние. У первого доминируют чувства, у второго — ум. У первого — центробежность, у второго — центростремительность. По этим внутренним линиям строится и внешняя жизнь каждого, их деятельность. Принцип демократичности и аристократичности, очень широко понимая, они друзья, старые, давние, могли бы, но что-то мешает, дополнять друг друга, часто сталкиваются и не расходятся окончательно, не могут. К тому же Ел так добр, кроток и верен в любви, что лично и не может совсем поссориться с давним другом, соработником. Как, чем, в какой мере, на каких линиях будут нужны эти революционеры, уже свершившиеся русской революции? Силою вещей до сих пор оба, я их почти как символы тут беру, были разрушителями. Рассуждая теоретически, принцип Ел был более близок к созиданию, к его возможностям, но где савенковская твердость? Нехватка. Суживая вновь принципы, символы, до лиц, отмечу, что относительно лиц данных придется учитывать и 10-летнюю эмиграцию. Последние же годы ее — полная оторванность от России. И, кажется, насчет войны они там особенно не могли понимать положение России. Оттуда, из Франции. Я так пристально и подробно останавливаюсь на личностях в моей записи, потому что не умею верить в события, совершающиеся вне всякого элемента личных воль. Люди что-то весят в истории, этого не обойдешь. Я склонна преувеличивать вес, но это мои ошибки. Преуменьшить его будет такой же ошибкой. Из других возвращающихся эмигрантов близко знаю я еще Моисеенко и брат его С.Н., но он, кажется, не приезжает, он на Яве. Чернова не видела случайно, однако имею представление об этом фрукте. Его в партии терпеть не могли, однако считали партийным лидером, чему я всегда изумлялась. По его литературе это самоуверенный и самоупоенный тупяк, а в Ксентьев — культурный. Эмиграция его отяжелила, и он тут вряд ли заблестит, но человек кажется весьма ничего себе порядочный. Ха-Ие остановится в нашей квартире на Сергиевской. Савенков будет жить у Макарова. Что, однако, случилось? Очень много важного. Но сначала запишу факты мелкие, случаи, так сказать, собственные, чтобы перебить отвлечения и рассуждения, ибо чувствую, опять в них влезу. Поехали мы все трое, по настоянию Макарова, в Зимний дворец, на театральное совещание. Это было 29 марта. Головин, долженствовавший председательствовать, не прибыл. Вертелся вместо него бедный Павел Михайлович. Мы приехали с детского подъезда. В залу с колоннами било с Невы весеннее солнце. Вот это только и было приятно. В общем же, зрелище печальное. Все звезды и воротилы бывших императорских, ныне государственных театров, московских и петербургских, Южин, Карпов, Собинов, Давыдов, Фокин и масса других. Все они и все театры зажелали. Первое — автономии, второе — субсидии. Только об этом и говорили. Немирович Данченко, директор не государственного, а художественного театра в Москве, выделялся и прямо потрясал там культурностью. Заседание тянулось неприятно и бесцельно. Уже смотрели друг на друга глупыми волками. Наконец Дима вышел, я за ним, потом Дмитрий, и мы уехали. А вечером у нас было тайное совещание с Головиным, Макаровым, Бенуа и Немировичем. Последнего мы убеждали идти в помощники к Головину, быть в сущности настоящим директором театров. Ведь в таком виде все это рухнет. Головину очень этого хотелось. Немирович и так и сяк. Казалось, устроено. Нет, Немирович хочет выждать. В самом деле уж очень бурно, шатко, неверно, валко. Останется ли и Головин? На следующий день Немирович опять был у нас, долго сидел, пояснял, почему хочет годить. Пусть театры поавтономят. Далее. Приехал Плеханов. Мы его часто встречали за границей. У Савенкова не раз и в других местах. Совсем европеец, культурный, образованный, серьезный марксист, несколько академического типа. Кажется мне, что не придется он по мерке нашей революции. Не она ему. Пока восторгов его приезд будто не вызвал. Вот Ленин. Да, приехал-таки этот Тришка, наконец. Встреча была помпезная, с прожекторами. Но он приехал через Германию. Немцы набрали целую кучу таких вредных Тришек, дали целый поезд, запломбировали его, чтоб дух на немецкую землю не прошел, и отправили нам. Получайте. Ленин немедленно в тот же вечер задействовал, объявил, что отрекается от социал-демократии, даже большевизма, а называет себя отныне социал-коммунистом. Была, наконец, эта долгожданная, запоздавшая декларация правительства о войне. Хлипкая, слабая, безвластная, неясная. Тоже те же, без аннексий, но с мямлением, и все в полголоса, и жидкое оборончество, и что еще? Если теперь не время действовать смелее, хотя бы с риском, то когда же? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел и ненавидит войну. Тех действий обеими руками Керенского, о которых я писала, из декларации не вытекает, их и не видно. Незаметно реальной и властной заботы об армии, об установлении там твердых линий свободы, в пределах которых сохраняется сила армии как сила. Ведь приказ номер один еще не парализован. Армию свободно наводняют любые агитаторы, ведь там не чувствуется новой власти, а только исчезновение старой. Одна рука уже бездействует, не лучше из другой. За мир ничего явного не сделано. Наши цели войны не объявлены с несомненной определенностью. Наше военное положение отнюдь не таково, чтобы мы могли диктовать Германии условия мира куда там. И однако мы должны бы решиться на нечто вроде этого, прямо должны. Всякий день, не уставая, пусть хоть полуофициально, твердить о наших условиях мира. в сговоре с союзниками, вдолбить им, что нельзя упустить этой минуты, но и до фактического сговора, даже ради него, все-таки не мямлить и не молчать, диктовать Германии условия приемлемого мира. Это должно делать почти грубо, чтобы было понятно всем, всем только грубое и понятно. Облекать каждодневно в реальную форму, выражать денно и нощно согласие на немедленный, справедливый и бескорыстный мир хоть завтра, хоть через час, орать на весь фронт и тыл, что если час пришел и мира нет, то лишь потому, что Германия на мир не соглашается, не хочет мира и все равно ползет на нас. И тогда все равно не будет мира, а будет война или бойня. В конце концов, условия эти более или менее известны, но они не сказаны, поэтому они не существуют, нет для них одной формы. Первый звук в этом смысле не найден, да его сразу и не найдешь, но нужно все время искать, пробовать. Да, великое горе, что союзники не понимают важности момента. У них ничего не случилось. Они думают о себе. Я это понимаю. Но для себя же им нужно учитывать нас. Был Зензинов. Я с ним долго говорила и о декларации правительства, и обо всем этом. Декларации, как он говорил, он тоже не удовлетворен. Кажется, и никто нигде не удовлетворен, даже в самом правительстве. На мои дикие предложения и проекты подиктовать условия мира он только глядел полуопасно. Общая робость и мямленье. Что хранит правительство? Чего кто боится? Ну, Германия все это отвергнет. Ну, она даже не ответит. Так что же? Быть может, я мечтаю. Я говорю много вздору, конечно. Но я стою за линию и буду утверждать, что она, в общем, верна. Скажу шепотом про себя, чтобы потом не очень стыдиться, еще больше. В стороне союзников, если они так нисколько не сдвинутся, можно бы рискнуть вплоть до мысли о сепаратном мире. Это, во всяком случае, заставило бы их задуматься, взглянуть внимательнее в нашу сторону. А то они слишком спокойны. Не знают, что мы, во всяком случае, не Европа. Странно думать о России и видеть ее в образе Милюкова. Впрочем, я, Бог знает, куда залетела. Сама себя перестала понимать. В голове все самые известные вещи. Но форма — это не мое дело. Всякий оформит лучше меня. И можно найти форму, от которой не отвертелись бы союзники. Довольно, пора кончать, будь что будет. Я хочу думать, хочу, что будет хорошо. Я верю Керенскому, лишь бы ему не мешали. Со связанными руками не задействуешь. Ни твердости, ни власти не проявишь. Именно власть нужна. Пока, кроме слов, притом безвластных и слов-то, ничего от правительства нашего нет. Кисловодск, 17 апреля. Идет дождь, туман, холодно. Здесь невероятная дыра, полная просто нелепостями. Прислужье забастовки. Трусящие, но грабящие домовладельцы. Тоже какой-то солдатский совет. Милы дети, гимназистки и гимназисты. Только они светло глядят вперед. 23 апреля, воскресенье. Грандиозный разлив Дона. Мост провалился, почта не ходит. Мы отрезаны. Смешно записывать отрывочные сведения из местных газет и случайного петербургского письма. У меня есть мнения и догадки, но как это сидеть и гадать впустую? Отмечу то, что вижу отсюда. Буча из-за войны разгорается. Иностранная нота, как бы от всего правительства, но явно составленная Милюковым, голову даю на отсечение, возбудила совершенно ненужным образом. было соединенное заседание правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов, после чего правительство дало разъяснение весьма жалкое. Кажется, положение острое. Издали. 2 мая. Однако дела не важны. Здесь забастовки с самыми неумеренными требованиями, которые длятся и кончаются тем, что совет грозит. У нас 600 штыков, после чего требования принимаются. В Петербурге 21-го было побоище. Вооруженные рабочие стреляли в безоружных солдат. Мы знаем здесь... Почти ничего не знаем. Железнодорожный мост не исправлен, газеты беспорядочны, письма запаздывают. Из этого хаоса сведений можно, однако, вынести, что дела ухудшаются. Гучков и Грузинов ушли, в армии плохо, развал самый беспардонный везде. Пожалуй, уж и все правительство ушло во славу ленинцев и черносотенцев. Тревожно и страшно вдали. Гораздо хуже, чем там, когда в тот же момент все знаешь и видишь. Тут точно оглох. 4 мая. Беспорядочность сведений продолжается. Знаем, что ушел Милюков, достукался, вместо него Терещенко. Эта фигура никакая. Меценат и купчик Модерн. Очевидно, его взяли за то, что по-английски хорошо говорит. Вместо Гучкова сам Керенский. Это похоже на хорошее. Одна рука у него освободилась. Теперь он может поднять свой голос. Побединцы в унынии и панике. Но я далеко еще не в унынии и от войны. Весь вопрос, будет ли Керенский действовать обеими руками и найдет ли он себе необходимых помощников в этом деле. Он один в верной линии, но он один. 9 мая. В Петербурге уже коалиционное министерство. Чернов... Скобелев — глупый человек, Церетели — порядочный, но мямля, и Пешехонов — литератор. Посмотрим, что будет. Нельзя же с этих пор падать в уныние или так вихляться над настроением, как Дмитрий. Попробуем верить в грядущее.